Радиоактивные люди. Глава 1. Инкубатор для монстра. Умер мужик и попал к Богу, а то ему. Тек, мол, и так, умер ты напрасно, моя вина, проси чего хочешь. Ну, у мужика глаза загорелись, и давай он перечислять. Хочу попасть в другой мир, чтобы память с навыками все мои остались, и хочу, чтобы это был крутой мир, чтобы я кучу фильмов по нему смотрел и книг читал. Хочу все про этот мир знать. Бог слушает все это и только головой кивает. И хочу быть там самым главным героем. Ладно, соглашается Бог. Свете меркнет, сознание плывет, и приходит в себя мужик в сыром подвале, прикованный за ногу толстой цепью к стене, рядом тупая пила. Тут выезжает кукла на трехколесном велосипеде и говорит: «Добро пожаловать в игру». «Ха-ха-ха, я не поняла», — тихо прогудела осьминожка. «Он попал в пилу, понимаешь? Фильм. Что за фильм? Ну слушай, и вот я с трудом, через дыхательную маску пересказываю своей соседке ужастик. Моя история похожа на этот самый анекдот. Очнулся в новом мире в молодом теле, получил способность, но не успел обрадоваться, как какой-то небритый мужик с ногтями бомжихи меня вырубил. И вот он я, плаваю в огромной колбе в вонючей жиже, которая процентов на 20 состоит из моей же собственной мочи. А может, это все галлюцинации? Я имею в виду про попадание в другой мир и все такое. Когда тебе вкалывают столько дряни, сколько мне, сознание расплывается. Хи-хи-хи, рассмеялась осьминожка. Ну кто же смеется над шуткой после того, как ее смысл объясняли полчаса? Только она на это способна. Или все дело в новых наркотиках, что ей дают? Какая разница? В нашем положении учишься не обращать внимания на такие мелочи. Моя соседка В-20, чудесное создание со осьминожьими щупальцами вместо волос и синей кожей. Синей кожей. В подростковом возрасте интернета у меня еще не было, имелась только парочка дисков, на одном из которых была трилогия «Люди X» с очаровательной Ребеккой Рамин. Нетрудно догадаться, какие именно сцены я засматривал до дыр. Господи, почему именно это всплыло в моей голове? Я даже имени своего не помню. Кроме своей внешности, осьминожка почти ничем не отличалась от обычных людей, таких, как она, называют эпсилон-мутантами. Я – дельта-мутант. Это значит, что внешность у меня обычная, но способности тоже никчемные. Я могу выпускать из своего тела темную дымку, останавливающую все вокруг. Но эта заморозка действует только в радиусе 1 метра и только пока я задерживаю дыхание. Вернее, так было. Нас делит на именных и номерных. Мой номер В-21, 5-я лаборатория, 21-й образец. Если мутант достаточно полезен, а главное послушен, его освобождают и дают имя. В основном такие мутанты занимаются отловом других мутантов и прочей грязной работой. Но эта сука, Фрост, не верю, что она была в колбе. Мраза-то морщится и кладет ладонь мне на лоб. Чувствую легкое дуновение у себя в мозгу. Она наведывается сюда каждые полгода, начальство хочет держать все под контролем. Черт, да я мог бы время считать по ее визитам, если бы мне это было нужно. Гнев, страх, отчаяние. Учитывая, что с нами тут вытворяют, неудивительно, что она не лезет глубже эмоций. А от такого поверхностного считывания я научился защищаться давно. Гнев, страх, отчаяние. Сверилась сучка со своими прошлыми пометками. Все правильно, стабильность, она успокаивает. Нет смысла копать дальше. Меня поволокли обратно в мою банку. В колбе почти невозможно двигаться и мышцы атрофируются. Говорить тоже очень сложно. Из-за долгого молчания мозги деградируют, и, в конце концов, мутант начинает тупо смотреть в одну точку. Только я продолжаю болтать, и только осьминожка продолжает меня слушать. Однажды Эйнштейна спросили, почему он такой умный. Он ответил, что, когда в детстве не делал домашнее задание, мама запирала его в комнате, пока он не поумнеет. Но однажды ее сбила машина, и когда комнату Эйнштейна открыли спустя 14 лет, он уже был таким. «Правда?» – наивно спросила осьминожка. «Нет, конечно, я это сейчас придумал. Хи-хи-хи. Она всегда смеется над моими шутками, даже такими тупыми. Но все эти годы я не только упражнялся в сочинительстве несмешных шуток. Я, как тот Эйнштейн, не мог делать ничего, кроме как тренировать свою способность. И злость, как оказалось, хорошее топливо для этого. Мне больше не нужно задерживать дыхание, и мой радиус уже далеко не метр. Смогу ли я спастись из этого дерьмового места? Да. Смогу ли я сбежать с осьминожкой? Нет. Черт побери, нет. Только я могу двигаться в этом своем темном поле. Я не могу перемещать в нем еще кого-то или что-то. И этот вопрос нужно решить как можно скорее. Эй, консервы, видели бы вы себя. Кожа вся размокла, сморщилась и пожелтела. Держу пари, она пахнет мочой. Что должен испытывать мутант, выбравшийся из банки, по отношению к своим товарищам? Жалость, сочувствие. Вместо этого все именные испытывают к нам жгучую ненависть. Даже ублюдочные ученые-расисты, которые в принципе презирали всех мутантов, не ненавидели нас так. Вы же в курсе, что вам вливают антибиотики, чтобы вы не подохли от своего собственного дерьма. Я предложил сэкономить и просто залить вас формалином. Ха-ха-ха-ха. А что если я стану именным? Если я раскроюсь, это не составит труда. Может, тогда будет легче улучшить моменты. Эй, почему мы так ценим последнюю оставшуюся у нас вещь, даже если раньше не придавали ей значения? А осьминожка так редко начинает говорить первой. Возможно, она почувствовала мое смятение. Проведя вместе столько времени, мы практически читали мысли друг друга. Этот мудак повернул налитые кровью глаза к ней. Да, все, что у нас осталось, это наша гордость. До попадания сюда мне и в голову бы не пришло рисковать своей жизнью ради того, чтобы доказать самому себе, что я весь такой свободный и независимый. Может быть, поэтому именные нас ненавидят? В глубине души они понимают, что их вскрыли куда сильнее нас. Эй, предлагаю работу на свежем воздухе. В окружении товарищей морской воздух и загар прилагается. А как называется вакансия? Раб на галерах. Ну как тебе 11? Ха-ха-ха. Хи-хи-хи. Засмеялись мы в унисон. Моя колба содрогнулась от злобного пинка. Меня зовут Волчий Глаз, консерва. Ублюдок резко повернул рычаг сброса жидкости. На выход, синемордая. Надеюсь, ты подохнешь на операционном столе. По идее, здесь должны работать гениальные специалисты, но нет. Разрезать, посмотреть, что будет, вколоть наркотик, посмотреть, что будет, имплантировать какую-нибудь дрянь и посмотреть, что будет. Никаких попыток анализа или прогноза. Я где-то читал, что нацисты вскрыли сотни беременных женщин, пытаясь изучить развитие эмбриона, а спустя 5 лет после войны изобрели ультразвуковое исследование и узнали о беременности так много, что полностью переплюнули этих вивисекторов. Вседозволенность сушит мозги людей. Как-то раз эти умники определили, что у любых мутантов, даже у таких как я, повышена сопротивляемость к болезням, ядам и радиации. Что же они сделали потом? Взяли образец ткани для исследования, провели компьютерный анализ, они просто пырнули меня отравленной иглой и стали измерять скорость, с которой я гнию. И это не самый безобразный эксперимент их тех, что я видел. К счастью, остальное происходило не со мной, хотя теперь у меня и нет пальцев на левой ноге. Но даже выносливость мутантов не бесконечна. Когда появился здесь, нас уже было 16, а сейчас осталось только 7, включая именных мутантов. Не будь мутанты таким редким материалом, думаю, я давно уже был бы мертв. 11-й вкатил осьминожку. Знаю, что после стольких лет, вероятность ее смерти именно сейчас ничтожна, но все равно перед каждой операцией вздрагиваю. Вместо правой кисти у нее был уродливый обрубок, их которого торчал клинок. Мои зубы скрипнули. Возможно ли теперь восстановить ее руку? Ты пережила имплантацию адамантия. Поздравляю. Злобно улыбнулся этот ублюдок. Но этот сплав ядовит. Твоей ущербной регенерации не хватит, чтобы противостоять этому без особых препаратов. Значит, у тебя остался только один путь. Стать такой, как я. Я отказываюсь. Бах. Я в шоке смотрю на синюю кровь, стекающую по стеклу. Даже несмотря на всю жестокость, все наши смерти преследовали определенную мерзкую цель. Но сейчас это же просто убийство бессмысленное. Как приятно прикончить одного из вас. На заднем фоне злорадствует красноглазый урод, а у меня в голове будто лавина сошла. Я вдруг понял, что создаю не одно темное поле, а два. Второе окружает меня, оно позволяет мне двигаться. Я также могу изменить его, усилив защиту. Так вот как это работает. Черт, и почему я понял это именно сейчас, а не минутой раньше? Глупый вопрос, потому что ярость – это отличное топливо для развития. Ты следующий на очереди, никчемный шутник. Потянулся он к рычагу сброса. Давай, сделай это. Стоп, выродок застыл, бешено вращая глазами, не в силах вдохнуть. Забавно, наверное, так чувствует себя паук, когда в его сети попадает мошка. И не только он, я чувствовал трепыхание всех 28 ублюдков, что находились в лаборатории. Я с трудом подтянулся, перевалился через край колбы и шмякнулся на пол. Это было сложно, куда сложнее, чем удерживать поле заморозки. Надо было подождать, пока этот выродок меня вытащит. Ну как тебе, одиннадцатый? До сих пор считаешь меня никчемным? Я знал, что он меня слышит, просто не может пошевелиться. Хочешь сказать, чтобы я называл тебя волчьим глазом? Но нет, я не дам тебе забыть, кто ты есть. В-11. А ведь я должен теперь жестоко пытать тебя за то, что ты убил единственного человека, которого я любил, но это будет нерационально. Не, рационально. Повторил я еще раз для себя, чтобы не передумать. Видишь ли, тебе не стоит ждать помощи, так как я заморозил всю базу. О-о-о, судя по твоим глазам, ты понял, что это значит. При отсутствии сигналов в течение получаса все здесь взорвут к чертям собачьим. Ведь все вы здесь такой же расходный материал, как и я, лишь чуть более ценный, совсем чуточку. И было бы неловко, не найди они после взрыва человеческих останков в моей колбе. 11 побледнел как снег, он понял, зачем он мне. Это хоть немного сгладило мою досаду от того, что я не мог запытать до смерти его прямо здесь. Эти ублюдки отобрали у меня свободу, и даже мое собственное тело. А теперь ты отобрал у меня последнее право на месть. Зачем тебе это барахло, А-11? Ха-ха-ха. Капельки влаги отрывались от моих глаз и повисали в воздухе. Черт, не думал, что после стольких лет в жидкости мои слезные железы еще работают. Не смешно получилось. Вынужденно констатировал я, и перевел взгляд на осьминожку. Неужели я даже не могу ничего взять на память о ней? Датчики, которые облепляли ее тело, даже одежды, и той у нее не было. Мой взгляд упал на проклятый клинок. Она была не первой, которой эти изверги пытались его вживить, но первая, кто выжил. Чертова штука стоила как истребитель, ведь этого адамантия на всей земле килограмм 100. Я ухмыльнулся, вот что я возьму с собой. Одежда 11 висела на мне мешком. Благодаря осьминожье, я мог даже раздеть кого-то, остановленного моим полем. Немыслимая тонкость воздействия для меня еще полчаса назад. Я бы с удовольствием остался, и поразвлекся бы со всеми здешними ублюдочными учеными, но время поджимало. Сколько еще из отведенного мне получаса осталось? Сейчас мне нужны были черные ящики. Если они уцелеют, все мои ухищрения на смарку. Но я долго планировал побег, и знал, где они находятся. Черт, эти здоровенные стальные кубы, покрашенные оранжевой краской, мне даже с места не сдвинуть с моими дряхлыми мышцами. Остается только отвинтить крышки с помощью взятого у охранника ключа. Надеюсь, этого хватит, чтобы информация не сохранилась. А теперь бежать как можно дальше. На выезде, когда я мстительно выдавил охраннику шлагбаума пальцем глаз, время наконец истекло. Я почувствовал, как что-то раздирает мою дымку. Как будто в паучью паутину попал медведь, едва замечая ее. Какую же бомбу они туда заложили? Я сворачиваю поле вплотную к себе, уплотняю настолько, насколько возможно. Белая вспышка – это последнее, что я помню. 12 декабря 2000 года. Канада. Штат Британская Колумбия. Посреди леса зияла огромная наполненная пеплом яма. В ней, как муравьи, копошились сотни людей, сились найти хоть что-то. С пригорка за всем этим наблюдала немолодая, но все еще эффектная блондинка. На ней был короткий модный полушубок, напрочь игнорируя тот факт, что на всех остальных были костюмы радиационной защиты. Рядом приземлился военный вертолет, подняв вверх облако пепла. Из него выскочил тучный человек с погонами полковника. Он защитным костюмом не пренебрегал, так что его лица не было видно. «Вы, это все ваши проделки, Фрост?» Неприязнь просачивалась даже сквозь маску. Причем тут моя работа? Ядерный заряд активизируется при нарушении протоколов безопасности сотрудниками базы. Я так и знал, что вы будете покрывать своих. Мужчина ткнул толстым пальцем в перчатке прямо в белоснежный подбородок. Женщина с холодным выражением оттолкнула руку от своего лица. Согласно первичным данным, на момент происшествия все образцы находились в своих резервуарах. А свободные? Свободные мутанты, а это уже ваши проблемы. Фрост развернулась и зашагала прочь. Она больше не собиралась выслушивать пустые нападки этого напыщенного расиста. Вдруг ее будто высеченное из хрусталя лицо дрогнуло. На секунду ей показалось, что на границе ее чувствительности что-то. Ну да ладно, это слишком далеко, чтобы обращать внимание. Глава 2. Автостопом. Бескрайний хвойный лес, припорошенный снегом. Милая белочка присела на веточку, встречая утро. Моя способность делает картину еще более похожей на пейзаж, даже снежинки застыли в воздухе. Это кажется очаровательным только первое время, но гребаных две недели, только снег и деревья, и никого кроме долбанных белок, а может и дольше. Когда я только выбрался, я был слегка не в себе, я хохотал в голос от чувства свободы, я ревел как маленькая девочка из-за смерти осьминожки. Это продолжалось час или день, или несколько дней, но момент слабости в прошлом, и теперь я на ветке лезу за белкой. Иди сюда, гребаный завтрак. В этих древесных крысах один мех, и никакого мяса, иногда мне кажется, я больше калорий трачу на их поимку, чем получаю обратно. Эй, белка, слушай шутку. Все уверены, что ленивцы травоядные, но сами-то они считают иначе. Деревья так быстро растут, что будто убегают от них. Естественно, она не рассмеялась. У нас с тобой тут обратная ситуация. Есть. Я наконец-таки добрался до замороженной добычи. Все, жарим белку. Насколько отвратительно жрать белок, я не знаю, я еще не до конца привык к необходимости совать что-то в рот, чтобы утолить голод. Последние пару дней я подумываю использовать мою способность как радар, ведь у нее довольно большой радиус. Но, возможно, я как идиот тупо нарезаю круги вокруг лаборатории. Несколько раз я натыкался на свои же следы. А я ведь не хочу, чтобы меня нашли, верно? Но так продолжаться не может. Еще чуть-чуть, и одежда, отобранная у 11, окончательно превратится в лохмотья, и я тупо умру от холода, или от голода, учитывая мой рацион. Максимально ослабив свою дымку, я послал ее вокруг коротким импульсом. Наверное, из-за этого радиус получился еще больше. На мгновение я превратился в большого паука в центре паутины, который почувствовал всех, кто попал в его сеть. Я узнал три вещи, и все хорошие. Во-первых, лаборатории близко нет, я ушел от нее далеко-далеко. Во-вторых, здесь есть не только белки, видимо, остальные звери слишком умные и сбегают с моего пути. В любом случае, я могу позволить себе добычу покалорийнее. И в-третьих, на границе моей чувствительности есть полоса вообще без животных, подозрительно неестественно ровная полоса. Так и есть. Я с восторгом смотрел на автотрассу, на пролом пересекающую лес, и кажется, по ней как раз кто-то ехал. Я неуверенно поднял руку, оттопырив большой палец вверх. Это ведь так делается? Да, путешествовать по Канаде зимой – занятие для одиночек. Почти никакого движения, лишь изредка проезжает угрюмый лесовоз или спешащая фура, чьим водителям нет ни до кого дела. Путешествующих автостопом здесь тоже набывает. В этой снежной глуши, где до самого захудалого поселка с десяток миль, они бы просто позамерзали. В Вашингтоне готовится реформа, обязывающая мутантов регистрировать свои способности. Большинство этих детей обладают силой в десятки раз превышающей силу любого оружия. В наших школах находятся мины замедленного действия, способные взорваться в любой момент, заявляет сенатор Келли. В какой я, блядь, стране нахожусь? В США. Раздраженно крутанул ручку радиоприемника Росомаха. Третью неделю обсуждается сильнейший взрыв болотного газа в истории Канады. Как это происходит? Ну, туристы оставляют мусор. Солнце проходит через выпуклое стекло или прозрачный пластик, как через линзу, что может стать причиной возгорания. Летом это сухая трава, ну а зимой – болотный газ, который из-за холодного воздуха скапливается в низинах, зазвучал другой голос. «Что за?» – удивленно буркнул Логан, уставившись на голосующего человека. «Вау! Вы только поглядите!» «Смотря на такое, волей-неволей задумаешься об экологии», – тараторил на заднем плане диктор, будто все могли видеть то же, что и он. «Как черт возьми ты здесь оказался?» Водитель остановился скорее от удивления, он вовсе не собирался брать попутчиков. Но странный тип, видимо, расценил это по-своему и принялся энергично ломиться в кабину. «Эй-эй, свали отсюда!» Выскочил из машины Логан. Незнакомец уставился на него, но дверь машины не отпустил. Его внешность была странной. Круглый череп с острым подбородком, глаза в форме полумесяцев с кончиками опущенными вниз, брови только подчеркивали их необычную форму. Вечно улыбающийся рот, который, правда, не казался смеющимся, лицо кругом обрамляли черные прямые пряди, делая его похожим на лицо лепрекона. Но не веселого лепрекона, какими обычно изображают этих парней, а мрачного. Впечатление усугублял его весьма болезненный вид. Желтоватая кожа и огромные черные синяки под глазами. Его руки были на виду, но Логана не покидало ощущение, что он прячет что-то за спиной. «Солдат, не твое дело». Стальной жетон был поспешно убран под кофту. «Руку убери». Незнакомец опустил руки, а затем кивнул в сторону прицепа. «Везешь рабов? Что за хуйню ты несешь?» — ругнулся Логан. Но тут и сам заметил кое-что странное. Этого свертка точно не было среди его багажа, да и не должны его вещи так сильно пахнуть человеком. Раздраженный мужик с силой отдернул покрывало. Под ним оказалась девушка, может быть даже еще школьница. И судя по одежде, легкой куртке и джинсам, к путешествиям она не привыкла, да и вообще была не из Канады. Мне просто нужно было ехать. Непонятно, от чего она заикалась, от страха или от холода. Да ездить в открытом прицепе, укрывшись тоненьким одеяльцем, смотрю, ты гений у нас, усмехнулся Лепрекон. На себя бы посмотрел, рыкнул Логан, буквально за шкирку вытаскивая незнакомку из пикапа. Он направлялся к машине, когда рука этого чудака схватила его за плечо. Сдохнуть захотел, не будь козлом, холодрыга то какая на улице. Жизнь Мари покатилась под откос, она даже знала точную дату, когда это произошло. С тех пор, как она поняла, что мутант все становилось только хуже. Иногда наступало небольшое улучшение, но потом становилось вдвойне плохо. Сейчас вроде наступило улучшение, и она спрашивала себе, не значит ли это, что впереди ее ждет огромная беда? Пальцы на руках побаливали. Скажи ей кто полгода назад, что согревающиеся пальцы болят, она бы не поверила, но теперь это было привычным ощущением. «Давайте знакомиться», — заявил тип, похожий на эльфа. «Давай ты заткнешься», — предложил водитель грузовика. Еще полгода назад она к нему бы и на милю не подошла, небритые и похожие на зверя. Но теперь именно обычные люди внушали Мари страх, и она придвинулась поближе к нему. «Меня зовут в 21, я странствующий стендапер». «Кто?» – брезгливо скривился водитель. «Это значит, что он зарабатывает шутками», – тихо пояснила Мари. «Что за имя такое в 21? Его дала мне моя мамочка». Девушка так и не поняла, пошутил он или нет. «А еще я могу угадывать имена людей. Тебя, например, зовут Хью. Меня зовут Логан», – отрезал водитель. Попутчик не угадал даже ни одной буквы, девушка хихикнула, хотя, видимо, был сильно озадачен своим провалом. «Я Мари, кстати», слегка стеснительно представилась она. «И может у вас найдется что-нибудь поесть?» Мистер Логан открыл бардачок и достал упаковку со слайсами вяленой то ли рыбы, то ли курицы. «Еда!» – воскликнул эльф и вырвал пакет у Мари. «Это не тебе, козел!» Пакет снова оказался в руках водителя, а потом у девушки. «Лафна!» Покладисто согласился В, хотя возможно потому, что половина еды и так уже была у него во рту. Мари не понимала, как этот осмеливается вести себя так нагло. Устрой она что-то подобное, ее бы ссадил любой из водителей, с кем она до сих пор ездила. На вкус почти как жареная белка, не унимался эльф. «Еще одна такая шутка, и ты пойдешь пешком», — рыкнул водитель. Девушка принялась окостенелыми пальцами быстро запихивать угощение в рот. Мари заметила, что мистер Логан то и дело бросает на нее взгляд. Наконец он вздохнул и включил печку. Видимо, он заметил ее жалкие попытки согреться, потирая ладони друг о дружку. Но чтобы поесть, она сняла перчатки, и тут рука мужчины оказалась в каком-то сантиметре от ее ладони. Это было слишком близко. Мари испуганно отшатнулась. «Да не съем я тебя», — слегка насупился мистер Логан. «Не обижайтесь, просто, когда люди меня касаются, что-то происходит», — объяснила девушка, вновь натягивая перчатки. «Что происходит?» Снова влез В. «Им становится больно». «Круто. Коснись меня», — совершенно без паузы заявил эльф. «Вы что, меня не слышали? Вы можете пострадать», — удивленно воскликнула Мари. «Но мне же любопытно», — искренне возразил В. «Первый парень, которого я поцеловала, впал в кому на 2 недели», — затрясла головой девушка. «Сделай одолжение, поцелуй его», — усмехнулся мистер Логан. Наглый пассажир протянул руку, водитель с любопытством наблюдал за этой сценой, а Мари сжалась в комок. «Ай!» — В отдернул пальцы от щеки девушки, словно от костра. «Ух ты, впечатляет!» — уважительно закивал головой эльф. «Это было очень глупо. Обычно люди не могут сами разорвать контакт после прикосновения», — рассердилась девушка. В проигнорировал ее и повернулся к мистеру Логану. «Ну а ты, что я? Раз ты так спокойно реагируешь на все это, то сам должно быть мутант». «Угадал». Водитель направил на него кулак, из которого медленно и угрожающе выдвинулись стальные когти. Мари смотрела во все глаза. Она, конечно, уже видела это, но не так близко и не с такими подробностями. Однако никто из них не смог предсказать реакцию В. «Пфффф-ха-ха-ха», — расхохотался он. «Я только что шутку придумал. Убили браконьера льва, сняли шкуру, выдрали когти, вырвали зубы, сердце для народной медицины, яйца там, ну все в общем. Затем убили носорога, спилили его рог и ушли. Хоронят их родственники. Тут один лев подходит к одному носорогу и спрашивает: «У вас и сердце больше, и шкура прочнее, почему только рог? Что за несправедливость?» Тогда носорог и отвечает: «Знал бы ты, сколько на черном рынке стоит мой рог, никакая шкура меня не спасла бы». Ха-ха-ха-ха. Мари совсем не поняла, что здесь смешного. Да и какая шутка начинается с убийства зверей? Ты зарабатываешь на жизнь юмором, ты помрешь с голоду, констатировал мистер Логан. В уже собирался что-то ответить, как, бах, Мари только и успела заметить падающие ветки, и то, как мистер Логан вылетел через переднее стекло. Ремень безопасности сдавил девушке живот и грудь, начисто сбив дыхание. Мари давно казалось, что она проклята. Неужели кто-то опять погибнет из-за нее? Но тут водитель пошевелился и начал подыматься. Не может быть, человек не способен пережить такое. Ты цела? Лоб Логана пересекала страшная рана, но там, где должна была виднеться кость, виднелся металл. Видя, как рана стремительно затягивается, Мари наконец вспомнила, что он таки как раз не человек. «Ты цела?» – спросил Логан громче. «Я застряла», – пожаловалась Мари. Но вместо того, чтобы помочь ей, он почему-то выдвинул когти и развернулся спиной к грузовику. Что произошло дальше, девушка не разобрала. Налетел ветер, подняв снег, что-то загорелось, защипало глаза. Вроде бы кто-то выскочил из леса и набросился на Логана. Рычание и грохот, красная вспышка, стоп, и все застыло. Снежинки, огонь, красная вспышка, сама Мари тоже не могла пошевелиться. А он шустрый, этот росомаха, раздалось слева от нее. Там же должен был сидеть эльф. Мари впервые с аварии вспомнила о нем. Все потому, что с самого начала с той стороны не было ни звука, ни движения. Но как такое возможно? Ведь Вт тоже не был пристегнут. И тоже должен был вылететь через лобовое стекло. «Вылезай давай!» Эльф хлопнул ее по плечу, и она снова смогла двигаться. Повернувшись к нему, она встретилась с начисто черными глазами Безбелка. Эльф усмехнулся, теперь это выглядело жутко, и вылез из кабины. Постепенно все начало складываться у девушки в голове. Именно сказал «стоп», и выходило так, что именно он позволил ей вновь двигаться. «Раз ты так спокойно реагируешь на все это, то сам должно быть мутант». А ведь эльф отреагировал на ее способности спокойнее всего. И мистер Логан терпел его выходки. Должно быть, он сразу понял, кто он такой. Мари осторожно вылезла из машины, завороженно разглядывая застывшие в воздухе снежинки. Она как будто была в чужом сне. «Мистер В, нет», — остановил ее эльф. «При других мутанты обращаются друг к другу по мутантским именам. Иначе у твоих друзей или семьи могут быть проблемы. Зови меня Мрачный Лорд». «Явно красуюсь», — продекларировал странный попутчик. «А ты?» — вопросительно поднял бровь. «Моя семья сдала меня в больницу, когда узнала, что я мутант», — обиженно ответила Мари. «Чудесно, тогда пусть их сожгут на костре их же соседи, нет», — перебила его девушка. «Я Роук, зови меня Роук». «Чудесно, Роук, пойдем разморозим росомаху», — улыбнулся своей невеселой улыбкой эльф. «Почему росомаху? У него на жетоне написано». Мистер Логан застыл напротив незнакомца. Тот выглядел еще более дико, чем сам росомаха. Бородатый, весь в шкурах, с когтями и клыками. Рукава куртки мистера Логана превратились в лохмотья, а на лице заканчивала регенерацию очередная рана. Бок бородача кровоточил, а в их сторону откуда-то из снежной бури устремился лазерный луч, который, впрочем, тоже застыл. «Проснись и пой, росомаха!» Впинком снял с него это свое оцепенение. К удивлению Мари, тот никак не отреагировал на этот вольный жест, а быстро принял боевую стойку и принялся оценивать обстановку. «И что теперь?» – растерянно спросила Роук, с испугом рассматривая дикаря, бешено вращающего глазами. «Не туда уставилась, вот кого надо опасаться». Эльф указал на две темные фигуры, которые смутно угадывались из-за снежной взвеси. «Ты точно?» – девушку бросала в дрожь именно от саблезубого мужика, а те две фигуры, даже лазерный луч летел скорее в дикаря, чем в росомаху. «Конечно, посмотри на него, он наверняка людоед. Оголодал бедняга, вот и вылез на дорогу в поисках человеченки. И это его мы не должны опасаться», — сделала большие глаза Роук. «Слушай совет более старшего и опытного собрата. Самую большую опасность для мутанта представляют организации, отлавливающие мутантов. И когда эти двое в одинаковой форме тебя схватят, смерть в желудке каннибала уже не будет тебе казаться столь мерзкой. Эй, «Панда, сколько ты еще можешь так?» — спросил наконец чуть расслабившийся Росомаха. «Я мрачный лорд, сколько?» — раздраженно рявкнул мужчина. «Зубастого могу морозить хоть до весны, а вот с этими двоими все не так просто». В доказательство его слов шарахнула молния, застыв люминесцентным пятном метрах в 10 над головой В. «Так что давайте, режьте их своими когтями, высушивайте их своими вампирскими касаниями, и поехали дальше». Роук побледнела как полотно, несмотря на все невзгоды, она до сих пор еще не сталкивалась со смертью, а сейчас ситуация неотвратимо приближалась к убийству. «Я сам решу, кого и когда мне резать когтями, лепрекон», — желчно выделил последнее слово Росомаха. «Слушай, умник, вполне возможно они здесь именно по твою душу», — разозлился В. «Сначала надо выяснить, кто они такие». «Резонно», — нехотя согласился эльф. Два мутанта синхронно двинулись к замороженным фигурам и принялись их обыскивать. Девушка украдкой выдохнула, кровопролитие откладывалось еще на какое-то время. Ну сколько она еще будет попадаться в эту ловушку? Как только дела начинают идти чуть лучше, нужно готовиться к беде, и нельзя расслабляться. Грохот молнии, красная вспышка, рычание, снег. Последним взорвался грузовик. Глава 3. Школа мутантов. Сознание Лагана, как всегда, включилось щелчком. Укол в руку. Атака. Росомаха вскочил, схватил врага, стоп, и застыл. Это была способность лепрекона, но перед ним точно был не он. Лаган видел только пару невероятно красивых женских глаз прямо перед собой. Темно-зеленых, как поросшие мхом колодцы. Они завораживали своей невероятной глубиной. Подъем. Ауч. Пощечина привела его в чувство. «Где мы?» – начал озираться Росомаха. Они находились в большом светлом помещении, обшитом металлом, с рядом хирургических столов, анестезиологическими аппаратами и какой-то еще навороченной медтехникой. В лаборатории для экспериментов над мутантами. Последовал быстрый, полный уверенности ответ. «Кто она? Что она хотела сделать со мной? Массаж, блять, простаты. Ничего хорошего. Вали ее скорее и давай выбираться отсюда». Панда сильно нервничал. «Убить того, убить всего, у тебя других решений вообще нет», — вскривил губы в странном выражении презрения и снисходительности. «Знаешь анекдот? Палач, сжечь ведьму. Ну она такая красивая. Ладно, но потом все равно сжечь. Эр-эр-эр». Лагана начинал всерьез бесить этот козел. Панда еще раз взглянул на испуганную девушку. «Ладно, где-то здесь у них должен быть морфий». Он принялся рыться в металлической тумбочке возле стола. «Есть, не перебарщивай», — напомнил Росомаха, наблюдая, как его попутчик щедрой рукой набирает жидкость в 10-кубовый шприц. «Не парься, она, мутант, ты не чувствуешь, но она нас сейчас пытается придушить чем-то вроде телекинеза. Все пошли». Лаган направился к круглой, раздвижной двери. «Ты что, никогда в лабораториях не был? Хочешь охране попасться?» «Не знаю». Росомаха не хотел признаваться в чем-то личном, походя, да еще и такому малознакомому засранцу, как В, но сейчас, возможно, это был вопрос жизни и смерти. «Я потерял память несколько лет назад, тогда, возможно, что и был», задумчиво протянул лепрекон, ощупывая стену возле двери. «Есть, разрежь стену здесь», скомандовал он. «В сторонку отойди». Росомаха пододвинул В и энергично хрустнул шеей. Вжих-вжих. Неважно, какой именно там был металл, его когти разрезали его как консервную банку. Этот клоун был прав. Раз выдвижные двери уходили в стену, значит там должна быть пустота. За обшивкой находилось техническое пространство. Оно тянулось вдоль коридоров, со всеми своими трубами и проводами, и было достаточно широким, чтобы в него мог пролезть даже такой здоровяк, как Лаган. Росомаха полез в пролом первым, последовал за ним. Панда старательно прощупывал и прослушивал стены, а может и как-то использовал свои мутантские силы. «Здесь», — остановил Лагана он, — «отодвинься», — скомандовал Росомаха, выпуская когти. «Только копай, не останавливайся, там метра два земли, кончай учить меня», — огрызнулся он. Еще один слой металла, и в разные стороны полетели комья земли и куски бетона. По мере приближения свободы, настроение стремительно улучшалось. «Да ты прям не Росомаха, а Кротомаха, кто бы говорил, панда», — ответил Лаган, втягивая когти и вытирая грязь с лица. Они выкопались возле какого-то дерева, и рядом внизу даже была видна трасса. «Какая к черту панда?» — ругнулся В. «Тогда пандамин, иди в жопу, я человек стазис, был же какой-то мрачный лорд», — заметил Росомаха, впрочем, не сильно акцентируя на этом внимание. «Правда?» — «Стоп!» — внезапно остановился Лаган, перегородив собой проход. «Роук, мы ведь уже сбежали, забей ты на эту девчонку», — беззаботно произнес В, разглядывая из-за спины Логана окружающий пейзаж. Росомаха чуть не взорвался от злости. Он схватил лепрекона за грудки и встряхнул. «Слушай ты, козел, она здесь или из-за меня, или из-за тебя. Хочешь просто кинуть ее, и как ты собрался ее искать, умник?» Ухмыльнулся В, похоже, его столь вольное обращение ничуть не беспокоило. «По запаху», — отрезал Росомаха, уставившись своему попутчику прямо в глаза. Лицо Пандамина исказилось, было видно, как хорошие и злое борются в нем. «Ладно», — максимально раздраженно выдавил он, и отбил руки Логана в сторону. «Только делаем все быстро, у нас мало времени». Настроение снова испортилось, и на пути обратно он принялся придираться ко всему вокруг в своей привычной мрачной манере. «Ты чувствовал ее запах в операционной?» «Нет», — скрипнул зубами Росомаха, но ему был нужен этот чудик. Он уже прекрасно оценил риски и понимал, что без него не то что Мари, даже себя спасти будет трудно. Как Логан и ожидал, в тут же принялся зубоскалить. «Чудесно! Только сегодня и только сейчас в роли Ивана Сусанина слепая собака-поводырь. Кто такой Иван Сусанин? Неважно. Тесное замкнутое пространство под обшивкой, куча труб и проводов, прикрепленных к стенам на редкость колючим крепежом, а сзади доносятся тупые шутки Пандамина». Логан начал всерьез подумывать, чтобы отправиться дальше одному. «Черт подери, да ведь ты бессмертен, и память потерял. Возможно, ты и есть Иван Сусанин. Господи, ты не мог бы замолчать, ты просто не понимаешь, это же ужасно». Наконец Росомаха со вздохом облегчения вывалился на свободное пространство операционной, откуда они и пришли. Над валяющейся без сознания докторшей склонился тип в странных очках, и сейчас он весьма недобро уставился на Логана. «Пандамин». Росомаха как раз вспомнил, что он умеет стрелять охренительными лазерами из глаз. Тип потянулся к очкам. «Стоп, В успел весьма вовремя. Напротив лица мутанта уже начала формироваться красная вспышка. Надеюсь, сейчас обойдемся без сентиментальных соплей, а да». Росомаха шагнул вперед с мрачной усмешкой, рывком выдвинув когти сначала на правой, а потом и на левой руке. «Стойте». Круглая дверь на противоположном конце помещения распахнулась, и в нее влетел весьма запыхавшийся лысый тип в инвалидной коляске. Я с наслаждением уплетал сырную запеканку и запивал ее крепким сладким черным чаем. Просто чудесно. Это окончательно примирило меня с необходимостью засовывать пищу в рот. «Где мы?» «Слава богу, у меня есть Логан, чтобы задавать такие тупые вопросы. Уистчестер, Нью-Йорк. Это школа для одаренных детей, мутантов, проще говоря». Мы с Росомахой взглянули сквозь большое окно, где было видно другое крыло здания, большой класс и Роук, что-то сосредоточенно выписывающее среди еще нескольких подростков. Она получит образование и вернется в общество полностью самодостаточной женщиной, или же останется здесь учить других, пояснил профессор. «Не знаю почему, но этот лысый инвалид меня напрягал. Познакомьтесь, это одни из моих первых учеников. Скотт Саммерс или Циклоп, Джин Грей. Сколько морфия ты ей вколол?» Не сдержался очкарик. Девушка все еще досматривала мультики, безвольно откинувшись в кресле и уставившись в потолок. «Не беспокойся, меньше 10 кубиков. Тебе не следовало быть таким опрометчивым, 2 мг смертельны для обычного человека», — покачал головой профессор, и тут же поспешил успокоить вскинувшегося циклопа. «Скотт, не беспокойся, благодаря своим способностям она быстро справится с этим. ПФ, в лаборатории мне кололи по 20 мг, ну а это Арара Монро, по прозвищу Шторм», — продолжил колясочник. Шикарная блондинка с темной кожей слегка улыбнулась. «А я, Чарльз Ксавьер, основатель и директор этой школы». Последним представился сам лысик. «На вас напали. Мы привезли вас сюда, чтобы оказать медицинскую помощь. Гангстермен не верил, верил в кармическое равновесие, поэтому не просто отбирал у всех кошельки, но и существенно помогал платному травмпункту в конце переулка», — скаламбурил я. Профессор тяжело вздохнул. «Я имел в виду мутанта по кличке Саблезубый. Он приспешник очень могущественного мутанта по прозвищу Магнита, который стремится развязать войну между мутантами и остальным человечеством. Я наблюдаю за ним и стараюсь мешать его планам по мере моих сил», — принялся объяснять лысый. «Я, кажется, начинаю кое-что понимать, а я вот ничего не понял», — вклинился в разговор Логан. «Помнишь того чудика в шкурах, который доставил нам меньше всего проблем?» Росомаха кивнул. «Он и есть приспешник Магнитного, а эта бравая команда пыталась нас от него спасти, и в результате чуть не прикончила. Если бы вы не пытались нас прикончить, мы бы не зашли так далеко», — встрял очкарик. «Справедливости ради, мы только собирались попытаться вас прикончить. Кстати об этом, почему твоя липучая дымка перестала действовать?» — спросил Росомаха. «Черт, именно этот вопрос я не хотел бы подымать». Внезапно профессор издал легкий смешок, и судя по тому, как его ученики уставились на него, явление это нечастое. «Так, я разгадал, что у тебя за способность, чертов мозгоклюй». «Не понял», — удивился Логан. «Этот лысый с колесиками мысли наши читает. Так значит, это он с твоих мыслей так угорает? Черт, и почему этот когтистый дурень таким догадливым делается, когда это не нужно?» А профессор все лыбу давит. «Мало мне было встречи с Фрост. Ладно, лысый все равно вам растреплет, так уж лучше я сам. Как же неловко, у меня давно не было женщин. И когда я начал обыскивать шторм, особенно карманы на ягодицах, чертов извращенец», — снова первым допер Логан. «Закрой пасть, ты хоть представляешь, какой титанической концентрации требует моя способность? Видимо такой, что слетает при виде телочки в бикини. Телочка в латексном костюме тоже считается», — присоединился Циклоп. «Спелись, гады. Хочу вам напомнить, два идиота, что на вас моя слабость не распространяется», — угрожающе процедил я. «Они что-то не сильно испугались. Предлагаю вернуться к более важной теме», — вмешался профессор. «Да-да, кто из вас нужен Магнита, и зачем?» — поспешно поддержала его Шторм. Румянец пробивался даже через ее смуглую кожу. «Слава богу, здесь есть человек, которому так же неловко, как и мне. К сожалению, такая очевидная тема не займет их надолго». Все в комнате дружно уставились на Логана. «Что?» — сразу напрягся он. «А ты не догоняешь? Кончай мне нервы трепать. Все-таки не любит он лишнего внимания». И как самому старому его знакомому, просвещать Росомаху, видимо, предстоит мне. Я не сдержал тяжелый вздох. Хоть цена застывшего адамантия сильно падает, это все еще большая редкость. Я слышал, на черном рынке можно загнать за 10-15 миллионов долларов, за 100 грамм. И если мой ножик стоит как старенький истребитель, кстати, у профессора я его первым делом обратно отжал, тут он, в тряпочку завернутый в кармашке лежит, то потроха Логана тянут на старенький авианосец. Надо поменьше об этом думать, или я когтистого сам на трофей пущу. А судя по кличке, тот мутант управляет металлом. Дальше сам допрешь, Логан. Прошу, дай мне немного времени для того, чтобы проверить, действительно ли ты нужен Магнита. Принялся умасливать лысый. Жить под одной крышей с мозгоклюем и кучей подозрительных типов со стрёмными кличками — нет уж. Да, под таким соусом идея действительно звучит не очень. Росомаха рывком допил остатки колы из бутылки, а затем ткнул пальцем в профессора. Ты должен мне фургон. Затем поднялся и направился к выходу. Я напрягся. Говорить, то эти типы могут все что угодно. Посмотрим, что они на самом деле предпримут. На пути Логана тотчас же вырос Скотт. Циклоп, да? Росомаха схватил очкарика за грудки и встряхнул. Прочь с моей дороги. Почти 15 лет ты кочуешь, не замечая дней. Ты перебираешься с места на место, не помня, кто ты и что ты. Давай договоримся, Логан, дай мне немного времени, чтобы узнать, чего хочет Магнита, и я даю тебе слово, что я сделаю все, чтобы собрать кусочки твоей памяти и вернуть тебе то, что ты ищешь. За 15 секунд это мастодонт выдал целую речь, достойную 10 ораторов разом. Да ему даже ни способности не нужны, чтобы мозги людям пудрить. По глазам Росомахи было видно, что он куплен с потрохами. Затем эта стрёмный старикашка перевел взгляд на меня. И мне, каламбур, конечно, но мне стало очень стрёмно. С памятью у меня тоже проблемы, но боюсь, мое прошлое принесет мне лишь боль. К черту прошлое. С контролем способностей, как у Роук, у меня проблем тоже нет. Но кто знает, что выкинет этот чертов колясочник. Ненавижу грибанных менталистов. Вон как зырит, просчитывает ходы. А еще меня мучила мысль, что это, возможно, единственный шанс не остаться в одиночестве. С другой стороны, я рискую заснуть и проснуться в колбе. Это чувство страх, смогу ли я избавиться от него? Если упущу шанс сейчас, страх будет расти, и кто знает, куда меня это приведет. 100 тысяч долларов в неделю, — протянул руку профессор. По рукам. Я решительно хлопнул своей ладонью об его. Все уставились на меня с презрением. Что, будто сами святым духом питаются, грибанные лицемеры. Профессор был близок со всеми своими учениками. Циклоп тоже был мужчиной и нашел в учителе отца, а сам Чарльз нашел в нем сына, которого у него никогда не было. Джин обладала схожим талантом и, в какой-то степени, являлась личной ученицей профессора.